об издательстве. Издательство «Книгиум» основано агентством интернет-маркетинга «Лид-машина» в 2012 году. И как мы любим говорить, агентств много, а со своим издательством одно. Сначала мы издавали бизнес-книги только в электронном виде. В 2017 году мы начали печатать бумажные книги, и оказалось, что это невероятно захватывающий процесс, начиная с выбора автора, создания обложки и заканчивая версткой и общением с нашими читателями. Мы так увлеклись, что сегодня бумажные книги — наше основное направление. Мы, диджитальные от и до, полюбили бумагу и верим в нее. Мы не гонимся и не будем гнаться за количеством. Мы сфокусированы на качестве, шлифуем каждую страницу каждой книги и доводим их до совершенства. А еще, кроме книг, мы обожаем наших авторов, читателей и слушателей. Оставайтесь с нами.